Глава пятая. «Да, это их лодка», — решила Лили Бриско, стоявшая на краю лужка. Та лодка с темно-серыми парусами, которая было нырнула и понеслась по волнам. Там он сидит, и детки его все не проронят ни слова. И его не догнать. Ее давило невысказанное сочувствие. Писать было трудно. Она всегда его находила трудным. Не в состоянии была помниться в глаза ему льстить, что и сводило их отношение к чему-то бесцветному, без того оттенка эротики, который делал таким рыцарственным и даже веселым его обращение с Минтой. Он ведь как-то цветок ей сорвал, совал свои книги. Неужто он думал, Минта их станет читать? Она их таскала по саду, лепесточком закладывая страницы. «Помните, мистер Кармайкл?» — чуть не спросила она, глядя на старого господина. Но тот надвинул шляпу на лоб, уснул или замечтался. Или за словами охотился, кто его знает. «Помните?» — ей очень хотелось спросить, когда она проходила мимо и уже думала снова про то, как миссис Рэмзи сидела на берегу и прыгал в волнах бочонок, и разлетались исписанные листки. Почему? Столько лет уж прошло, а это так живо, выделенное, высвеченное, видное до мельчайшей детали. А все, что было до и что после, сплошная пустыня на мили и мили кругом. Это лодка? Это пробка? Да, так она спрашивала. И снова Лили нехотя вернулась к холсту. «Слава тебе, Господи, остается проблема пространства», — думала она, хватаясь за кисть. Оно зияло. На нем держалась вся масса картины. Прекрасное, яркое, должно оно быть на поверхности. Воздушное, легкое, как бабочкино крыло, но на поверку скрепленное железными скобами. Что-то такое, на что страшно дохнуть, но и ломовикам не сдвинуть. И она накладывала красное, серое, подкапываясь под пустоты пространства. И в то же время будто сидела с миссис Рэмзи на берегу. «Это лодка? Это пробка?» — спросила миссис Рэмзи. И принялась нашаривать очки. Нашла. И уже молча сидела, смотрела на море. А Лили продолжала писать. И было так, будто открыли двери и впустили ее под высокие своды собора, очень темного, очень торжественного. И она там стояла и озиралась. Откуда-то из дальнего мира летели крики. Корабли растворялись у горизонта в дымных столбах. Чарльз спускал камешки вскачь по волнам. Миссис Рэмзи сидела молча. Она... Лили думала, рада была помолчать сама по себе. Отдохнуть посреди сутолоки и неразберихи человеческих отношений. Кто знает, кто мы, что чувствуем? Кто знает, даже в минуту близости, так это знание и есть? «И не портим ли мы?» — так спрашивала, наверное, миссис Рэмзи. И часто, кажется, перепадали эти минуты молчания. Не портим ли все, вслух его называя? Не лучше ли так-то вот помолчать? Во всяком случае, мгновение было, по-видимому, исключительно важным. Она вырыла ямку в песке и прикрыла, как бы погребая совершенство мгновения. Оно и осталось серебряной каплей, которой и озаряется мрак прошедшего, стоит в нее окунуться. Лили отступила проверить перспективу. Вот так. Странная эта дорога, живопись. Идешь-идешь по ней, дальше-дальше, пока не очутишься на узенькой планке, совершенно одиноко, над морем. И окунаешь в синяя кисть, а сама окунаешься в прошлое. Потом она вспомнила, миссис Рэмзи встала. Пора было домой завтракать. И все потянулись по берегу. И Лили шла сзади с Уильямом Бэнксом. А впереди шла Минта в дырявом чулке. Как назойливо красовалась у них перед носом эта дырка на розовой пятке. Как терзался из-за нее Уильям Бэнкс, хоть ни словом, помнится, не характеризовал ее. Для него эта дырка была опровержением женственности, воплощала беспорядок и грязь, незастланные до обеда постели, требующую расчета прислугу, все, чего он решительно не выносил. У него была эта манера передергивать плечами и растопыривать пальцы, как бы заслоняя неприглядный предмет, что он сейчас и проделывал. Аминта шла себе впереди. И, кажется, ее встретил Пол, и они вместе исчезли в саду. «Рейли», — думала Лили, выжимая из тюбика зеленую краску. Она собирала свои впечатления от этой четы. Их жизнь ей являлась в серии сцен. Одна на рассвете, на лестнице. Пол пришел рано и улегся в постель. Минта запоздала. Вот Минта, накрашенная, разряженная, в каком-то венке, стоит на лестнице в 3 часа ночи. Пол выскочил из постели в пижаме. В руке кочерга на случай воров. Минта жует бутерброд, стоя на лестнице возле окна, в мертвящем предутреннем свете. И зияет дыра на ковре. «Но что тогда говорилось?» — гадала Лили, будто, вглядываясь, можно услышать слова. «Ужасно!» Он говорит, а Минта назло жует бутерброд. Он кидает ей что-то злое, ревнивое, грубое, но вполголоса, чтоб не проснулись дети, 2 мальчиков. Он — осунувшийся, погасший, она — ослепительная, равнодушная. Чуть не в первый же год все разладилось. Семейного счастья не вышло. «Вот так», — думала Лили, набирая на кисть зеленую краску. «Сочиняем за людей подобные сценки, и это у нас называется их помнить, знать и любить». Тут ни слова нет верного. Все сама сочинила. Но ведь именно это ей про них и известно. Она как по штольне шла, углублялась в свою работу и в прошлое. И еще Пол как-то сказал, что играет в шахматы по кофейням. И на этой фразе она тоже многое понастроила. Она вспомнила, что сразу тогда вообразила, как он звонит горничной, и та говорит: «Миссис Рейли нет дома, сэр». И он тоже решает уйти. Вообразила, как он сидит в углу, в кошмарном заведении, где дым въелся в красный плюш кресел, где подавальщицы вас знают в лицо, и играет в шахматы с низеньким из сербетона, который чаем торгуют. И больше Полу о нем ничего не известно. А когда он приходит домой, Минты все еще нет. И тогда разразилась та сцена на лестнице. И он схватил кочергу на случай воров, разумеется, чтоб ее попугать, и надрывно твердил, что она ему исковеркала жизнь. Во всяком случае, когда она гостила у них на той даче под Рикмансвортом, отношения были ужасно натянутые. Пол поволок ее в сад показывать своих бельгийских зайцев, и Минта увязалась за ними, насвистывая и обняв его голой рукой за плечо, чтоб чего не сболтнул. Минта, подозревала Лили, этих зайцев терпеть не могла. Но уж она-то не ляпала лишнего. Никаких таких шахмат по кофейням. Себе на уме. Но продолжая историю Рейли, теперь они благополучно миновали опасный период. Она гостила у них прошлым летом, и сломалась машина. И Минта подавала ему инструмент. Он сидел на обочине, чинил машину. И потому как Минта подавала ему инструмент, деловито, дружески, просто, ясно было, что у них все в порядке. Уже не влюбленность, нет. Он завел другую женщину, серьезную, с пучком и с портфелем. Минта ее живо писала сочувственно, чуть не в восторженных красках, которая ходит с Полом по митингам и разделяет его воззрение. Он все меньше стесняется их излагать относительно налогов на капитал и землевладения. Связь отнюдь не разрушила брака, но навела в нем порядок. Было видно, когда он сидел на обочине, а она подавала ему инструмент, что они большие друзья. «Вот вам история Рейли», — Лили улыбалась. Она представляла себе, как рассказывает ее миссис Рэмзи, которой любопытно было бы узнать, что с ними сталось. Она не без торжества сообщила бы миссис Рэмзи, что брак оказался не слишком удачным. «Но мертвые», — подумала Лили, натолкнувшись на помеху в работе, остановясь, призадумавшись, отступая на шаг другой. «Ох, эти мертвые!» — бормотала она. «Их жалеешь, их отметаешь, их даже презираешь чуть-чуть. Они отданы нам на милость». Миссис Рэмзи поблекла и стаяла. «Мы можем плевать на ее желания, разбивать ограниченные старомодные взгляды, пока от них ничего не останется. Она все дальше и дальше от нас отходит. Там, в конце долгого коридора лет, сидит смешная. И о чем же толкует? Замуж, замуж!» Очень прямо сидит. И утро уже, и птицы в саду за окном начинают чирикать. А ведь можно ответить: «Все не по-вашему вышло. Они так нашли свое счастье. Я так. Жизнь теперь уж не та». И вся она со всей своей красотой вдруг показалась стародавней и пыльной. Подводя итог судьбе Рейли, стоя на припеке, Лили вдруг почувствовала свое преимущество перед миссис Рэмзи, которой никогда не узнать, что Пол играет в шахматы по кофейням и завел любовницу, и как он сидел на обочине, а Минта подавала ему инструмент. А сама она вот стоит на лужке у мольберта. И вовсе не вышла замуж. Даже за Уильяма Бэнкса. Миссис Рэмзи это затевала. Возможно, останься она в живых, она добилась бы своего. В то лето он вдруг оказался добрейшим человеком. Оказался первейшим ученым в своем поколении, муж говорит. Но он же был и... «Бедный Уильям, я так расстраиваюсь, когда его навещаю. В доме никакого уюта, за цветами некому приглядеть». И вот их посылали гулять парочкой. И ей сообщали с тем легким ироническим призвуком, который делал миссис Рэмзи неуязвимой, что у нее научный склад ума, что она любит цветы, и она де удивительно аккуратна. «И что за мания вечно сватать?» — думала Лили, то отступая, то приближаясь к мольберту. Вдруг, так внезапно, как срывается в небе звезда, в мозгу у нее вспыхнул красный свет, окутавший Пола Рейли, от него исходящий. Взвился, как огонь, зажженный дикарями на дальнем острове в честь какого-то их торжества. И были грохот и треск, и все море расколыхалось багрянцем и золотом. И винный дух от него поднялся и дурманил. И снова толкала, чертя голову, кинуться со скалы и погибнуть в поисках брошки. И от грохота, от треска, сердце у нее сжалось омерзением и ужасом. Будто, глядя на великолепие, роскошь, она сразу увидела расхищение казны, недостойное, жадное, и стало нехорошо на душе. Но силой и великолепием то зрелище превосходило все, что ей доводилось видывать, и выжглось в памяти, как сигнал дикарей на пустынном затерянном берегу. И стоило кому-то при ней сказать «влюблен», сразу же, вот как сейчас, загорался огонь Пола Рейли. И газ. И она говорила себе, усмехаясь: «Эти Рейли!» И вспоминала про шахматы по кофейням. Сама она тогда чудом убереглась. Глянула на скатерть, и ее осенило, что нужно передвинуть дерево ближе к центру, а вовсе не замуж выходить. И она же тогда просто возликовала. Она тогда поняла, что не спасует перед миссис Рэмзи, отдавая должное поразительной власти, которую миссис Рэмзи имела над человеком. «Сделай это», — она говорила. И человек это делал. Властительно даже тень ее с Джеймсом в окне. Она вспомнила, как Уильям Бэнкс тогда чуть ее не убил за легкомысленное отношение к сцене. Мать и дитя. Спрашивал, неужто ее не восхищает их красота? Уильям Бэнкс, она вспомнила, смотрел на нее мудрым взглядом ребенка, пока она толковала, что вовсе тут нет непочтительности, что свет здесь требует тени там и так далее. У нее и в мыслях не было небрежничать с темой, которую они согласились божественно трактовал Рафаэль. Ничуть она не цинична, напротив. И со своим научным образом мыслей он ведь все понял, что и доказывало бескорыстие ума, которое безмерно ее поддержало, безмерно утешило. Оказалось, с мужчиной можно всерьез говорить о живописи. Право же, дружба с Уильямом Бэнксом ей заметно скрасила жизнь. Прелестный человек Уильям Бэнкс. Они бродили по Хэмптон-корту, и безупречнейший джентльмен, он предусмотрительно отправлялся бродить вдоль реки, чтобы она могла не спеша помыть руки. Характерная для их отношений черточка. Многое не произносилось. И они бродили вокруг замка, лето за летом восторгались пропорциями и цветами, и он говорил ей разные вещи про перспективу и архитектуру, и замирал, устремив на дерево, пруд, ребенка. Он все горевал, что у него дочери нет. Отвлеченный, отуманенный взгляд. Естественный для того, кто не вылезает из лаборатории. Кого мир слепит. И он ходит очень медленно, заслоняя глаза рукой. И останавливался, и запрокидывал голову, и жадно вбирал воздух. А потом говорил, что отпустил экономку в отпуск, и ему надо покупать новую дорожку на лестницу. Не составит ли она ему компанию, когда он пойдет покупать новую дорожку? И как-то раз, заведя разговор о Рэмзи, он сказал, что когда он впервые увидел ее, на ней была серая шляпа. Ей было тогда лет 19-20, не больше. Ошеломляюще была хороша. И он кинул взглядом вдоль аллеи Хэмптон-корта, словно вот сейчас меж фонтанов он увидит ее. Она глянула на ступеньки под окном гостиной, увидела глазами Уильяма образ женщины, спокойной, тихой, с опущенным взором. Сидит, задумавшись, размышляя. Она была в сером в тот день. Опустила глаза, не поднимает. «Да», — думала Лили, старательно вглядываясь, — «такой я и видела ее». Но не в сером, и менее тихой, спокойной, не юной. Образ готовно представился взгляду. Уильям говорил, ошеломляюще была хороша. Но красота ведь еще не все. С этой красотой Марокко уж слишком готовна, слишком законченная она открывается взгляду. Она сковывает, она замораживает жизнь. И забываешь про трепет, вспышку румянца, внезапную бледность, свет, тень, незаметные такие подрагивания, которые на миг до неузнаваемости меняют лицо, но что-то новое открывают в чертах, что навеки въедается в память. Куда как проще все стереть и сравнять под поволокой красоты. Но с каким лицом, гадала Лили, она нахлобучивала войлочную шляпу, бежала в галошах по росе, распекала садовника Кеннеди. Кто знает, кто скажет. Против воли она очнулась, очухалась. Спохватилась, что уже она вне картины. И слегка ошарашенно, как на нереальный предмет, смотрит на мистера Кармайкла. Он лежал в шезлонге, сплетя на брюшке руки. И не читал, и не спал, просто нежился. Переполненное жизнью создание. Книга свалилась в траву. Ей захотелось подойти к нему вплотную и окликнуть. «Мистер Кармайкл!» И он добродушно вскинул бы свой дымный зеленооблачный взор. Но людей будешь тогда, когда знаешь, что им сказать. А она не что-то одно хотела сказать. Все сразу. Словечками этими, которые кромсают, кургузят мысль. «Ничего ты не скажешь». о жизни, о смерти, о миссис Рэмзи. «Нет», — она думала, — «ничего ты не скажешь. И никому». Припирает безотлагательная необходимость и говоришь. И выходит не то. Слова несет вкось, мимо цели. И сдаешься. Мысль тонет. И стоишь, далеко не молодая особа, настороженная, скрытная, с морщинками на переносице, с опасливым взглядом. Ну как в словах передать ощущение тела? Передать пустоту вот там. Она смотрела на ступеньки под окном гостиной. Они были страшно пусты. Это ведь понимаешь телом, не головой. От одного вида этих ступенек ей вдруг стало физически тошно. Мучила неосуществимость желания. Хотелось невозможного. Хотеть и хотеть. Да от этого заходится и переворачивается сердце. «Ох, миссис Рэмзи!» — взывала она без слов к существу, сидевшему подле лодки, ставшему отвлеченностью, к этой женщине в сером, будто обвиняя в том, что ушла, и в том, что, уйдя, воротилась. О ней так спокойно думалось. Ничто. Дух. Пустота, которой можно безопасно играть денно и нощно. Вот что она стала такое. И вдруг протягивает руку и переворачивает тебе сердце. И пустые ступеньки гостиной, бахрома кресел внутри, шариком выкатившийся на террасу щенок, кипение и пение сада превращаются в завитки и виньетки вокруг совершеннейшей пустоты. «Что с нами происходит? Что вы на это скажете?» Снова захотелось ей спросить у мистера Кармайкла. Весь мир как растекся в этот ранний утренний час. Прудом мысли, глубоким водоемом реальности. И казалось, если мистер Кармайкл заговорит, трещина тронет поверхность пруда. И что тогда? Что-то вынырнет, что-то покажется. Вскинется рука, сверкнет клинок. Все это глупость, конечно. Забавная мысль пришла в голову, что он услышал все-таки все, что она не сумела сказать. Непроницаемый старикан со своими этими пятнами на бороде, со своими стихами, загадками, лучезарно плывущий по свету, который исполняет все его прихоти так, что, кажется, стоит ему опустить руку, лежа сейчас на лужке, и он выудит из травы все, что душе угодно. Она вгляделась в картину. «Да». Таков, вероятно, был бы его ответ. «Вы, я, она, все пройдет, ничего не останется, все поблекнет, только ни слова и ни краски». «Но на чердаке же повесят», — она подумала. «Скатают и закинут под диван». «Но неважно, даже и про такую картину все правда. Даже про такую мазню». Ну, не про получившуюся картину, про замысел, можно сказать, это навеки останется. Так было она и сказала себе. Или высказанные слова ее испугали самонадеянностью. Так бы и решила без слов, когда, глянув на картину, вдруг с удивлением обнаружила, что не видит ее. Глаза наполнила горячая влага. Не сразу подумалось о слезах. И, не мешая твердости губ, застлала зрение туманом и пролилась по щекам. Вообще-то она владеет собой. О да, в остальном она владеет собой. Неужто она рыдает по миссис Рэмзи, сама не сознавая горя? Снова она мысленно метнулась к мистеру Кармайклу. Что происходит? Что с нами происходит? Неужто тут никуда не денешься? И вскидывается рука. Клинок режет, кулак разит, и нет спасения. И пути провидения не вытвердить наизусть. И ни вожатого, ни прибежища нет, только чудо с вершины башни, срывающееся в высоту. Неужели даже на склоне дней это и есть жизнь, непонятная, беспамятная и неведомая? На миг один ей показалось, что встань они оба вот тут на лужке, потребуя они объяснения, отчего она так немыслима, потребуя они объяснения неотступно, как власть имеющие, от которых нельзя ничего утаить. И красота раскроется, пространство заполнится. Пустенькие завитушки сложатся в образ. Стоит только крикнуть погромче, и миссис Рэмзи окажется тут. «Миссис Рэмзи», — сказала она вслух. «Миссис Рэмзи». Слезы катились у нее по лицу.